Глава 5. Детективы полиции Лас-Вегаса Сьюзен Пайн и Гарольд Кэмпбелл поднимались на лифте в пентхаус в апартаменты главы комплекса «Тропическая бухта». Они стояли, прислонившись к противоположным стенкам лифта. Сьюзен уже узнала своего напарника настолько, чтобы понять, с ним рядом становиться не следует. От Гарольда вечно несло сигаретами, да еще воняло чем-то таким изо рта. То ли зубы гнили, то ли с кишечником были какие-то проблемы, то ли еще что. На самом деле даже проехаться с ним в одном лифте было для Сьюзен испытанием. «Да чего меня это бесит, — сказала она, — вызывают как на ковер к начальнику. Если ему так приспичило нас увидеть, мог бы и сам спуститься к месту происшествия, правда?» Гарольд пожал узкими плечиками. Он вообще был немногословным человеком, и это Сьюзен тоже в нем раздражало. Когда неделю назад ее повысили, перевели в убойный отдел и дали ей в напарники пожилого детектива, она ожидала, что многому от него научится, постигнет секреты успеха в расследовании убийств, но не тут-то было. Гарольд оказался прямо-таки мертвым грузом. Он просто таскался за ней следом и предпочитал оставаться в стороне, когда она задавала вопросы и искала улики. Через пару месяцев ему исполнялось 65, и его должны были в принудительном порядке отправить на покой, так что он, похоже, старался и рта лишний раз не открыть, чтобы, не дай бог, пенсию не урезали. Не так, между прочим, и глупо, учитывая эту вонь изо рта. Сьюзен начала нервно грызть ногти. Она дергалась из-за того, что пришлось покинуть, пусть даже ненадолго, место преступления. Это был ее первый выезд на убийство, и хотелось со всей дотошностью проследить за тем, как специалисты из лаборатории будут обследовать номер Макса Вернона. Может, стоило остаться, а Гарольда отправить наверх одного? «Ты когда-нибудь видел этого Стелли?» — спросила она. Гарольд отрицательно помотал головой. Резкий свет ламп в кабине лифта отражался в его волнистых набриолининых волосах и делал еще заметнее мешки под глазами. В этом свете видны были даже мелкие седые щетинки у него на подбородке. По телевизору видел, выступал, много шуму наделал. «Ну, ясно, такой шишке и не по статусу спускаться досмотреть, где там кого убили. Так, что ли?» Гарольд опять пожал плечами. Он потянулся к нагрудному карману, нащупал пачку сигарет. «Пусть только попробует закурить», — подумала Сьюзен, — «и я пристрелю его на месте». Лифт мягко остановился, двери открылись. Сьюзен и Гарольд вошли в огромную комнату размером с половину баскетбольной площадки. Она была обставлена плетеной мебелью, декорирована бронзовыми статуэтками и пальмами в катках. Пол был заслан роскошным ковром цвета зелени, а на одной из стен красовались настоящие шкуры зебры и тигра. Короче, гибрид офиса крупной корпорации и охотничьего домика. Две стены были целиком из стекла, за ними не виднелось ничего, кроме яркого голубого неба. Мел Лумис, шеф охраны заведения, стоял у самых дверей лифта, весь такой серьезный, неприступный. Сьюзен было очень любопытно, неужто он тут стоял все это время с того момента, как вызвал их наверх, посмотреть запись с камер безопасности у номера убитого. «Отлично, вы уже здесь», — сказал он. От него до сих пор так и пыхало гневом. Сьюзен еще, когда он был внизу, заметила, что Лумис воспринял это убийство как личное оскорбление. Никто не смеет убивать в его гостинице. Потому как плотно он сжал челюсти и как углубились складки на его широком лице, Сьюзен поняла, что эта мысль его по-прежнему гложет. И что это было за лицо? Сьюзен чуть не прыснула, когда впервые его увидела. Он выглядел точь-в-точь, как Кэрли Ховард, тот толстяк из сериала «Три комика». Примечание. «Три комика» — комедийный сериал из 200 короткометражных фильмов. Шел по телевидению США в 1934-1958 годах. Пережил второй пик популярности в 70-е годы. Он был их с братом-любимцем в далеком детстве, когда они жили в Барстоу и часами просиживали у телевизора, пока мать вкалывала на двух работах. Лумис даже стригся так же, совсем коротко, как Керли. Он что же, не понимает, что выглядит как один из трех комиков, или он нарочно пытается на них походить? И если та, то зачем, черт побери, ему это надо? «Мистер Стелли готов вас принять», — сказал Лумис, и они с Гарольдом направились вслед за этим здоровяком вглубь комнаты, где за стеклянным столом сидел Кен Стелли, собственной персоной, и разговаривал по телефону. Сьюзен сразу узнала его по седым волосам и загорелому лицу с квадратной челюстью. Именно таким он выглядел на фотографиях. Богатый ублюдок регулярно светился на страницах Las Vegas Sun Journal. Его фотографировали на всяких там благотворительных приемах и балах. Тропическая бухта с гостиничным корпусом на 3000 номеров открылась около года тому назад с большой помпой. И с тех пор Стелли стал буквально вездесущим, вроде «большого брата». Примечание. «Большой брат» — вездесущий глава тоталитарного государства из книги Оруэлла «1984».